Отпуск самурая. Однажды я слышал, как два японца спорили, чья компания круче. У одного шеф не был в отпуске с 1996 года, на что другой ответил, что его начальник не отдыхал с 1991 года. На мой взгляд, это противоестественное отношение к работе. Люди работают, чтобы получать деньги. Деньги — средство достижения свободы. Если с удовольствием заработанные деньги позволяют наполнить жизнь впечатлениями и удовлетворить страсть к познанию, жизнь удалась. Если ты работаешь так, что света белого не видишь, зачем ты работаешь? Конечно, у восточных людей есть страсть даже не к зарабатыванию денег, а просто к хождению на работу. Каждый второй японец готов создавать какой-нибудь новый продукт не 8 месяцев, как положено, а 6 недель и чуть ли не в офисе под себя ходить, прилипнув к компьютеру. Но европейцы тоже часто делают работу бессмысленной, правда, по-другому. Во многих западных странах люди планируют потребление на десятилетия вперед. Но ведь деньги надо использовать творчески, тратить их — мудрый труд. Можно просто нажимать на кнопку «удовольствие», едешь на пляж или в Диснейленд. А можно заставлять мозги трудиться, познавать мир или посвящать время творческому хобби. Конечно, если ситуация на работе требует твоего участия, надо впрягаться. Но если нужно впрягаться надолго, правильно разделить работу с кем-нибудь еще. Поэтому, если я вижу, что топ-менеджеры в нашей компании зашиваются, порой насильно заставляю их брать помощников. Кроме того, сейчас хочу дать продавцам Евросети возможность работать по 4 часа в день. Так мы привлечем свободомыслящих людей, которые готовы работать, но хотят при этом полдня ходить по своим делам. У меня отношение к работе перевернулось весной 1995 года, когда я решил накопить денег, чтобы поехать с будущей женой в Сочи. Что нужно человеку, который мечтает попасть с грязного рынка на солнечный берег к соленой водичке? Отвезти девушку в лучший ресторан, где вживую играют аж 7 музыкантов. Чтобы заработать на этот отдых, я ставил будильник на 4:45 утра. В 6 уже был на рынке в Лужниках. Распродав товар, успевал еще к первой паре в институт. Длилось это дней 40. Я уже накопил достаточно денег, хватало и на отдых, и даже на шопинг. До отпуска оставалось 3 дня. Я решил, что эти 3 дня доработаю, а вот на юге высплюсь и отдохну. И вот я сплю, и вдруг слышу голос: «Плати за место». Вскакиваю в холодном поту, смотрю на будильник. В этот момент он щелкает и начинает звонить. Тогда я послал все это подальше, выключил будильник и стал спать. Трудоголик напоминает водителя, который долго и целеустремленно едет на машине на очень маленькой скорости, потому что передачу не догадался переключить. У него процесс ради процесса. Лучше быть результатоголиком, работать на результат. Еще лучше — победа голиком. Мы беседуем уже почти час. Телефоны звонят не переставая. Сони Эриксон то и дело голосом Земфиры начинает нашептывать начало шлягера «Сколько было долгих поцелуев». Уставший Чичваркин почти сполз с кресла. Ступнёй зацепился за подлокотник. Поза немного странная, но почти по-детски естественная. Будучи журналистом, пишущим о бизнесе, я встречался со многими владельцами крупных российских компаний. Но я не знаю ни одного предпринимателя, управляющего компанией с оборотом свыше 100 миллионов долларов, который позволил бы себе сидеть в такой позе во время деловой встречи. Журналист, конечно, не бог весть кто, но все же это деловая встреча, потому что и для меня, и для Чичваркина интервью — это работа. Я думаю, многих людей, знающих манеру поведения Чичваркина, мучает вопрос, почему он позволяет себе сидеть вот так. Возможно, потому что хочет, чтобы я об этом написал, ведь он делает много других удивительных вещей только ради того, чтобы о них написали. С другой стороны, может быть, ему просто нравится так сидеть, а возможно, и то, и другое сразу. Но сам Чичваркин уже увлекся прошлым, и я знаю, что пока придется отложить этот вопрос на потом. И вот что он мне рассказывает.